Накануне вылета в Японию подполковник Гейтс увидел в программе телевизионных новостей отрывки из выступления начальника научно-технического управления Японии перед журналистами. Начальник управления заявил, что ракетно-космическая программа Японии оказалась под угрозой срыва из-за серьезных неполадок в полученном из США электронном оборудовании для спутников и ракет. По вине американских поставщиков окончательно вышел из строя спутник «Химавари-1», имеются крупные неисправности на «Химавари-2», на грани полного выхода из строя спутник «Юрий-2А», где не работают два из трех купленных в США основных агрегатов. Начальник управления презрительно отозвался о надежности продукции американского происхождения. Американское электронное оборудование доставляется в Японию в опечатанных черных ящиках, вскрыть которые японские инженеры не имеют права. Перед запуском ракеты в Японский национальный космический центр в Кагосима прибывает бригада инженеров из американских аэрокосмических корпораций и налаживает оборудование, сверяясь с инструкциями, которые хранит под замком. Начальник научно-технического управления потребовал от Соединенных Штатов рассматривать Японию как равноправного партнера в освоении космического пространства. Подполковника Гейтса не удивило резкое выступление японского министра. Оно укладывалось в рамки нынешней политики Токио, где считали, что пора вести с США дело на равных. Перед отъездом подполковник Гейтс был тщательно информирован о современном состоянии японской ракетно-космической техники. Первую ракету японцы запустили в 1955 году. По форме и размерам она напоминала карандаш. «По нашим сведениям», — сказал подполковнику Гейтсу его непосредственный начальник, «консорциум японских фирм, занимающихся ракетостроением, разрабатывает проект создания новой модели, по своим параметрам сравнимой с нашими межконтинентальными баллистическими ракетами. В Вашингтоне обеспокоены, что японцы скрывают от нас сведения о своей ракетной программе. Вам, подполковник, предстоит решить весьма важную задачу. Если ваши действия будут успешны, мы избавимся от ненужной настороженности в отношении нашего союзника. Вы едете не один. Ваш помощник весьма компетентный в определенных делах человек возьмет на себя выполнение той части задания, которая несовместима с вашим статусом. Желаю успеха. Наше министерство уже объявило, что принимает на себя ответственность за столкновение подводной лодки ракетоносца Эндрю Макферсон с японским рыболовным судном и ожидает, что все претензии будут обсуждены на переговорах. Адмирал Уильям Лонг не сдержал данного себе после отставки обещания никогда не звонить в Министерство военно-морского флота и, набрав номер коммутатора, попросил телефонистку соединить его с одним из своих бывших сослуживцев. — Как это могло произойти? — нетерпеливо спросил Лонг. — Акустики не заметили ни комару, потому что в том районе много судов. После столкновения подводная лодка поднялась на поверхность, но капитан увидел судно, которое продолжало двигаться, очевидно, не получив никаких серьезных повреждений. Поэтому он приказал погрузиться, а сам вызвал гидросамолет. Но из-за дождя и тумана летчик ничего не увидел. Подводные лодки с ядерным оружием на борту не имеют права пользоваться радиосвязью. Вы-то знаете об этом. Поэтому о случившемся командир Эндрю Макферсон сообщил только по прибытии на базу в бухте Апра на острове Гуам. Ну вот, собственно, и все, адмирал. Лонг остался недоволен этим разговором. Человек, который когда-то служил под его началом, сказал ему ровно столько, сколько скажет любому американцу пентагоновский мальчик из отдела по связи с общественностью. Версия о неспособности подводной лодки-ракетоносца обнаружить рыболовное судно была рассчитана на тех, кто ничего не понимает в морском деле. Эндрю Макферсон сошла со стапелей в тот год, когда Лонг, тогда еще капитан первого ранга, работал в отделе атомных двигателей комиссии по атомной энергии. Там он просидел недолго, поскольку не угодил всемогущему и взбалмошному Хаймену Риковеру и вылетел из отдела со скоростью пушечного ядра. Строилась Эндрю Макферсон на верфи известной кораблестроительной фирмы Electric Boat. Разработка и строительство подводной лодки — долгое дело, на это уходит 5-6 лет. Но Эндрю Макферсон построили быстрее. Уже запущенную в производство атомную подводную лодку, грубо говоря, разрезали пополам, раздвинули носовую и кормовую части и между ними сделали 40-метровую вставку, куда поместили приборы управления ракетной стрельбой, 16 ракетных аппаратов, дополнительное навигационное оборудование. Так появился первый подводный ракетоносец. Сравнение с современными подводными лодками Эндрю Макферсон не выдерживало, но и она оставалась важным компонентом американских ядерных стратегических сил. В свое время Уильям Лонг облазил ее от носа до кормы, сопоставляя с дизель-электрическими лодками, на которых он плавал во Вторую мировую войну. В носовом отсеке были установлены 4 торпедных аппарата. Потом следовал большой трехпалубный отсек, каюты офицеров и кают-компания, кубрик и столовые для матросов и старшин, аккумуляторное отделение, балластные цистерны, гидрокомпасное отделение, посты управления. В штурманской рубке 3 инерциальные навигационные системы и несколько электронно-вычислительных машин. Каждая из 3 систем работает независимо от остальных. Капитан и штурман, сравнивая их данные, определяют местонахождение подводной лодки. Реакторный отсек и машинное отделение находятся на корме. В центре лодки система управления ракетным огнем, куда имеют доступ только те, кто обслуживает аппаратуру, и 2 ряда ракетных шахт. На вооружении Эндрю Макферсон находилось 16 баллистических ракет средней дальности. Адмирал Уильям Лонг, которому, знакомясь с кем-либо, приходилось добавлять теперь к своему званию ненавистное «в отставке», не решался прямо высказать своему бывшему подчиненному, что именно он думает о столкновении в заливе Сагами. Лонг прекрасно понимал, что сотрудник министерства ВМС принялся бы немедленно убеждать его в обратном, ведь все разговоры по коммутатору министерства прослушиваются отделом безопасности. Годы отставной жизни, хотя Лонг всячески отрицал это, наложили отпечаток на характер адмирала, и теперь ему не терпелось поделиться с кем-нибудь своими предположениями. Лонг был почти уверен, что на Эндрю Макферсон произошла авария пускового механизма одной из 16 ядерных боеголовок, которыми уставлен так называемый «Шервудский лес». Ракетный отсек длиной в 23 метра в самом центре подводного корабля. На службе Эдвин Гейтс носил звание подполковника авиации военно-морских сил и пользовался репутацией исполнительного и компетентного офицера. В частной жизни этот 42-летний здоровяк с темно-каштановой шевелюрой был удачливым плейбоем и в высшей степени компанейским парнем. Всем морским специальностям он предпочел службу в управлении военно-морской разведки. В свое время он подал рапорт о зачислении его в военную школу иностранных языков и провел там год в тщетном единоборстве с японскими иероглифами. Осилить такую бездну премудрости за сравнительно короткий срок обучения ему не удалось. Но благодаря природным способностям он все же научился с грехом пополам объясняться с японскими барменами, свободно ориентировался в меню токийских ресторанов и менее свободно в заголовках «Асахи» или «Майники». Прилетев в Токио, он остановился в отеле «Пасифик» в районе Синегава, где занял стандартный номер на 7-м этаже с видом на железнодорожную станцию и спустился в ресторан. Гейтс был в Японии 20 раз. 4 года назад он 7 месяцев стажировался на американской военно-морской базе в Йокосука, но никогда еще он не приезжал сюда с таким неприятным чувством. Гейтс боялся, что задача, поставленная перед ним, обязательно обернется большими неприятностями для него самого, причем в любом случае, выполнит он задание или не выполнит. Его помощник Микки Рицци устроился за столиком в противоположном конце большого обеденного стола и уткнулся лицом в тарелку. До вечера у Гейтса было достаточно времени, чтобы немного отдохнуть после долгого перелета из Нью-Йорка. Он поднялся в свой номер, переоделся в легкое кимоно юката, которое напоминало Гейтсу обыкновенный купальный халат, только без пуговиц, а с одним лишь тонким пояском включил телевизор и лег на кровать. Был час мультфильмов, время, когда все телевизионные каналы передавали мультипликационные фильмы для детей. Многие из этих лент были знакомы Гейтсу, поскольку представляли собой дублированные американские ленты о звездных войнах, злодеях и чудовищах. Через равные промежутки времени фильмы прерывались рекламными роликами. Еще в первый приезд в Японию его поразило широкое использование английских слов в рекламе, рассчитанной отнюдь не на иностранцев. Уже потом Гейтс обратил внимание на то, что марки японских автомобилей пишутся исключительно латинскими буквами, что английский вариант почти всегда дублирует японское название товара. Эдвин Гейтс был склонен приписать широкое использование английского языка в рекламе поклонением японцев перед всем иностранным, особенно американским. С 1853 года, когда эскадра Коммодора Перри вошла в Токийский залив, считал Гейтс, японцы все, что возможно, успешно перенимают у Запада и в первую очередь у Америки. Все лучшее они позаимствовали у Соединенных Штатов, поэтому японцев и мучит комплекс неполноценности, от которого в 1941 году они пытались отделаться, объявив Америке войну, а сейчас стараясь обогнать США в экономической сфере. Под эти рассуждения Гейтс уснул, даже не выключив телевизор. В самолете он не вздремнул и секунды. Подполковник Гейтс проспал до позднего вечера, благо плотные шторы создавали в комнате иллюзию глубокой ночи. Он и не слышал, как совершенно бесшумно открылась дверь, и темная, растворившаяся в сумраке легкая фигура скользнула в комнату. Осмотр вещей Гейтса не занял и 10 минут. В комнате не раздавалось ни одного постороннего звука, только с телевизионного экрана неслась скороговорка дикторов. Наступил час новостей, и все телекомпании передавали последние известия. Странная фигура была одета в темный балахон с капюшоном, и поэтому было невозможно различить очертания рук, головы. Закончив осмотр, фигура исчезла также бесшумно. Сайсаку Ямане, старший из сыновей погибшего капитана Никомару, не сразу вошел в дом. Смерть отца потрясла его. Они с братом рано начали самостоятельную жизнь и немалого уже добились, но и по сей день они чувствовали прочные нити, связующие их с родителями. Акира Ямане пользовался уважением в рыбачьей деревушке. Ямане не уехал отсюда в самые трудные для их промысла годы, когда число рыбаков в деревне уменьшилось вдвое. Даже бедность Акира Ямане умел переносить с достоинством. Сейсаку и Кадзуо всегда гордились отцом, и немало мальчишек в деревне завидовали им. Хорошим воспитанием и образованием они были обязаны отцу, который скопил достаточно денег, чтобы послать их в Токио продолжить образование. Работая в судостроительной компании Исикавадзима Харима, Сейсаку никогда не брал отпуска, длительное отсутствие могли счесть неуважением к работе. По этой же самой причине он просиживал в своей лаборатории значительно дольше установленного рабочего времени. Но на праздники обязательно ездил с женой и детьми к родителям. Так же поступал и Кадзуо. Даже профессию они избрали под влиянием отца. Кадзуо хотел быть моряком, но не торговым и не военным. Поэтому он и выбрал управление безопасности на море. Сейсаку, отличавшийся еще в средней школе способностями к математике, стал инженером-судостроителем. Расплатившись с таксистом, который занес его чемодан в дом, Сейсаку Ямане поднялся по ступенькам, сбросил в прихожую обувь. Услышав звук подъехавшей машины, навстречу брату вышел Кадзуо, из кухни выглянула мать и прижалась к широкой груди старшего сына. Ее глаза были сухи, японке не пристало плакать, тем более на глазах у других, но она сразу как-то сохлась и постарела. Надев домашние тапочки, Сейсаку прошел в гостиную и уселся на татами. Фуруя и другие рыбаки уже разошлись, их ждали семьи. Кадзуо уселся напротив старшего брата. Оба молчали. Одна из соседок, взявшихся помогать вдове Ямане на кухне, осторожно вошла в комнату, встала на колени и поставила перед братьями лакированные подносы с едой, откупорила бутылки с пивом, наполнила высокие стаканы. — Мать надо забрать в Токио, — сказал Кадзуо. — Она не согласится, — покачал головой Сейсаку. Одной ей здесь будет совсем тоскливо. Она будет жить памятью о нем. Кадзуо зло сжал кулаки. Какие сволочи эти американцы! Вот увидишь, никто из них не будет наказан. Для них мы все равно косоглазые япошки. Сейсаку махнул рукой. Какое все это теперь имеет значение? Отца ты не вернешь. Я с тобой не согласен, — возразил Кадзуо. Совершено преступление, и виновные должны быть наказаны. Сейсаку с доброй улыбкой посмотрел на младшего брата. Кадзуо унаследовал от отца обостренное чувство справедливости. Кадзуо, похоже, ждут большие разочарования в жизни. И теперь на старшем из братьев Сейсаку Ямане лежит ответственность за благополучие всей семьи.